Глава третья. Мать старалась изо всех сил построить сыну будущее. Тульское же общество направляло ее действия в нужную сторону. И как только сын перестал отвечать требованиям общества, оно, в массе своей не имеющей возможности думать, поспешило от него избавиться. С пятого класса меня снова перевели в классическую гимназию под обещания с моей стороны, неизвестно о чем данные, и причитания матери как в присутствии директора, так и в личных беседах. Шестой класс я встречал в филологическом классе, на 80% заполненном противоположным мне полом. Русский язык не был любимым и изучаемым предметом, поэтому оценивался на тройке, среднеарифметические, по большому счету. Литература была просто изучаема в контексте школьной программы. Задания выполняемы, сочинения писаны, и не могу сказать, что она стала необходимым жизненным явлением. Женский контингент класса повлиял только появлением собственной анкеты. Тетрадки с вопросами о людях, даваемые всем в классе по очереди. И тетрадки с вырезками статей о Битлз. Все по примеру увлечений этой половины класса. Был еще альбом наклеек «Животные», который я долго заполнял, покупая в Роспечати наборы по 5 штук в пачке. Потом мать заменила его на альбом «Русалочка», но русалочка не собиралась. Мать вообще любила поиздеваться, перебирая на мне названия то имбецила, то стандартных дебилов и прочих слабоумных. Был у нее анекдот, в котором говорилось о ребенке, спрашивающем мать, почему остальные дети указывали ему на квадратную голову. Мать ребенка успокаивала его и гладила рукой по форме квадрата. Моя голова квадратной не была, но была мягкой, и при сильном нажатии выделялась вода. Кто-то в классе даже экспериментировал. В процессе обучения интересным было не само то, что оно происходило, а как его вели, что говорили, как реагировали на меня учителя и ученики. В отношении внутриклассового общения первый год в А-классе прошел в отдалении от сверстников. От сверстниц в отдалении прошли оставшиеся 6 лет. Кто-то занимался учебой, кто-то самолюбованием, кто-то концентрацией вокруг себе подобных. Но с мужской половиной общались редко. Впоследствии стали появляться и пропадать пары. Одна даже закончилась браком. С событиями 2013 года, также закончившимся. Постепенно человеческое отдаление на мотивах или помощи в учебе, или интересу к чьим-то занятиям, или банальной жалости к человеку стало пропадать. Появился общающийся со мной и сторонящийся остальных, и наоборот, мальчик Паша Кузьмин. Отличник, усатый, называемый всеми раптором. Паша оказался заинтересованным компьютерными играми. И так как отец имел благосклонность подарить мне 386-й компьютер с ДОСом и принтером, Паша решил приобрести себе настоящий компьютер. А приобретя, использовал его для игр, на основе которых и родилось подобие дружбы. Может, даже больше на том, что конфигурацию для него долго подбирал я сам. На моем компьютере, кроме «Формулы-1», «Принц Персии» и игры «Предыстория» работало мало чего, и Паша стал иногда приглашать меня к себе. Жил он в коммуналке недалеко от меня и помойки. С матерью, отцом, бесконечным выводком тараканов и кошкой Дашей, которая однажды чуть ли не одновременно своим котом от Паши сбежала. Паша любил тараканов. Может, за это и назван был раптором. Не любил, но издеваться любил. Протыкать иголками, отрывать усики, прокалывать матки ее сумку и прочее. Я стал к нему довольно часто ходить, смотреть, как он играет в игры. Потом принес ему принтер, на котором печатались доклады. Однажды, вставая со стула, сильно ударился головой о висящую полку. В другой раз, при его присутствии, идя в школу, по странной случайности сильно упал затылком об лед, потерял дыхание и смотрел в черные глаза. «Как ты? Как ты?» Тебе видней, Паша, как я. Но у Паши уже был, как оказалось, друг. Или очень ловко и неожиданно возник. Егор Свиридов. Ловкий парень, пришедший во класс и также из него ушедший, в поисках просто достижимой золотой медали. Паше было сложно выбрать, кто друг. И он часто, вместе с Егором, просто закрывался в квартире, когда приходил я. От Егора у меня остался клоун на качелях. Игрушка на стену, подаренная на день рождения. И кассета Queen. Когда сломал ногу об унитаз в классе в седьмом, они приходили, наверное, целый раз, посмотреть, как хожу на костылях по 20 квадратным метрам. Снова сломал ногу, когда бежал по лестнице в спуск к новой уже квартире в доме 49, номером 113, в которой переехали классе в 7-8. Бежал с батоном и вывихнул ступню на правой ноге. Оказалась трещина. Были еще в классе личности, не сыгравшие роли в судьбе, но показавшие людскую мерзость на своем примере. Алексей Шариков. Самовлюбленный красавец, высмеивающий и подставляющий всех, кто был не он. Зато он намекнул как-то, что болен вегетососудистой дистонией. Надо же. С его подачи и Паша стал раптором, и я овцебыком, и еще кто-то кем-то, но это не важно. С 10 класса я перестал стричься, и постригся уже после в кавычках института. Руками грязными, но православными. Позже. Был еще Паша Барымов, ребенок высшего тульского света. Неплохо учившийся, но, странно, плохо бегавший. Над чем все очень потешались. Паша был на 30 сантиметров выше всех нас и после окончания института побыл депутатом Тульской думы. По им введенной моде я недолго проходил в школу в костюме. Но после 13-го года он, видимо, тоже постарался умереть. И тоже неплохо подставлял людей, в частности, нас с Пашей. Сосед с верхней квартиры при написании этих строчек начал стучать молотком в стену. И об этом позже. По их шариковым воле, будучи в гостях, я был напоен и брошен на улице другим одноклассником, после чего прополз полтора квартала. Есть такой способ за спиной разводить пиво с водкой. Паше же пришлось тяжело на 1 сентября энного года, когда он в полубессознательном состоянии из парка Белоусова на моей спине передвигался до своей коммуналки. Остальные были менее активны в моей жизни, но до тех пор, когда не начались массовые попойки, строго контролировавшиеся бабками. Тогда же в мою жизнь был введен главный персонаж. Мать в те годы, как и сейчас, одевала деревянное колье из развернутых в разные стороны листьев. Не знаю, не замечал. Еще одно странное событие. У меня был телефон. У Паши был телефон. Но лучше. 3310. И вот что-то меня дернуло, что он мне нужен. И я забрал его у Паши. И потом еще года два с ним проходил. Но Паша тоже был далеко не прост. И родные его. И вся Тула вместе с Анной Кузьминичной. И забрал он у меня гораздо больше. Но это не око за око. Я перед ним извинился. И готов всегда телефон 3310 ему отдать. Были девки, пытавшиеся меня развести под предлогом починки компьютера и потом долгое время компостировавшие мозги смс-ками на Пашин телефон. Был Евгений Авдеев, ученик Б-класса, математик и качок, рассказывавший про своего друга, занимающегося формовкой крышек от люков. И о нем, о Жене, тоже будет далее. Был Ян Корабельников, через которого в мою жизнь попало основное подставное лицо. Сам учебный процесс шел, как уже упоминал, обычным ходом. кроме конфликтов с классной руководительницей, Натальей Николаевной Логиновой. Логику я изучал годами позже, который привел аж к неподаванию дневника и использованию только черных ручек. Единственное проявление переходного возраста. Еще была кража из спортивной раздевалки. Украдена барсетка, документы, тетради. Все порвано и выброшено на пустыре. Как бы замяли, как бы нашли, как бы кто-то извинился. Каждую зиму, по просьбе матери, я был не в состоянии заниматься на лыжах, а после бега летом цеплялся неподнимающими носками ступней за маты. С кружащейся головой приходил на урок биологии после урока физкультуры. А все наблюдали. И сейчас молчат. До суда молчат. В школьные спортивные игры меня не брали, что в начальной школе, что потом. Что в лагерях, что на уроках физкультуры. Бегал я пока хорошо, но почему-то ударной ногой под мяч была левая нога. Играл я плохо. И соображал медленно. А футбол требовал быстроты. Сейчас правая нога, действительно, несмотря на свою естественную силу, двигается куда хуже левой. С 5-6 класса мать захотела компенсировать недостаток еды или просто заработать. И сняла недалеко от КВП участок в поле, на котором я вынужден был копать, потом собирать жуков, потом выкапывать. Все последнее помогал делать дед. Приезжая на мотоцикле, топил в бензине жуков, а при урожае, который был редко, увозил его. Куда? Не знаю. Картошку мешками дома я не видел, как и в этом поле. Зато видел еще одного потенциального папу, его новую дачу и Запорожец, который, будучи дан в руки, был почти завезен в кювет. Другой потенциальный папа, уже упомянутый выше, вывозил нас, скажем, куда-то, где были деревья и луг, и оводы с кулак, и помповая винтовка. И стоп, это мог быть и не он. Значит, было больше потенциальных пап. Третьи, хотя и не потенциальные отцы, поймали нас с матерью где-то на турбазе, отвели нас к себе в дом, и дальше я не помню. Зачем-то и где-то в это время мать записалась на уроки вождения и научилась водить. Чью машину, я не знаю. И кем и какие обещания ей были даны, тоже. Как живет она сейчас, вместе с оттирающей себя от прошлого тулой, мне тем более неизвестно. При написании книги она пылесосит пол и, вероятно, старается убедить кого-то в своей чистоте и многих прошедших годах. Помню ее единственный урок. Мне было чуть поменьше лет, около 10. И опять же, на турбазе, мать взяла на прокат первый двухколесный детский велосипед. И как делают мужики, бросая в реку, толкнула меня на нем с горки. Но тормоз, как функциональную систему, я еще не знал. Поэтому очень сильно, опять же, ударился телом об асфальт. В школьное время, после и перед картошкой, у меня была возможность ездить на дачу самому, к бабке. Она была не рада. Но что уж, пригласив, впускала. Тогда и появилась черника. Отец с дачи пропал. Гораздо больше был мне рад сосед по даче. Возможно, Николай Михайлович, ныне не живой. И, понимая тогда, как относится бабка к внуку, впускал в свою дачу. С минимальной отделкой досками, газовыми белыми занавесками на втором этаже и поэтому очень приятной атмосферой. В кавычках «нашей» дедом было уже все брошено. Стены были кирпичные, в полумраке, и навален строительный хлам. Не успел дед доделать дворец бабки. поэтому основное время она проводила в парнике с помидорами. У соседа был маленький внук, живший еще в полусказке, с которым было приятно полазить по деревьям и просто побыть вместе. Со смертью деда дача кончилась. В школе же я не пригодился. Роли в классных театрализованных постановках, как пулей в голову, забывал. Пианист же был никому не нужен. Только один Николай Федорович, учитель истории, сказал: «Будете вы все торговать рыбой на базаре». Я торговал не рыбой и не на базаре, а высокоинтеллектуальной мультимедиа-продукцией и книгопечатными изданиями. Но хотя бы то, что это было немного позже. Но почему и зачем, если только они все уже тогда все продумали? С десятых классов, как и перед ними, мать старалась засунуть меня в параллельные физико-математические и химико-биологические классы, где я, как чужой, из неуважаемого ими класса филологов, просидел несколько уроков. С 11 класса посещение уроков физики и математики в профильном классе участились. Желание знания не увеличилось. Зато там были Пелешко и Авдеев, участники один небольшого, другой гораздо большего периода дальнейшей жизни. В дальнейшей жизни не пригодились уроки труда, проводимые на нулевом этаже около раздевалки. Для меня они закончились набором ложек, скалок, был фрезерный станок по дереву, и разбитым деревянным молотком пальцем, до такой степени, что кровь останавливали несколько часов, а заживает он до сих пор. Трудовик, как и замдиректора по какой-то части, вскоре уехали жить в Италию, в которую каждый год была посылаема группа детей в лагерь. Странно, что Алексей Васильевич Пономарев, директор гимназии, был до этой должности пограничником. К трудам же отнесу летнюю уборку для тех, кто был не отправлен никуда. Стрижку кустов, уборку хлама на носилках и подобную полезную работу. Но для меня это занятие было редким, поскольку, находившийся в отдалении, где-то, папа какие-то деньги, видимо, платил, и мать часто посылала меня именно в такие лагеря, вероятно, с большей целью отплатить директору таким образом за его благосклонность принять меня в 5-й класс. В конце 6-го класса я еду в Италию. Горный лагерь Коковелья, с католическим уклоном и занимающим казармы то ли бывшего концлагеря, то ли итальянских фашистов Муссолини. Отгороженный двухметровым забором из сетки, с тремя-четырьмя казармами и подъездом в гору к католической церкви, лагерь не носил отпечатка своего изначального предназначения. Находился под управлением доброго, хотя наверняка оценить личность было сложно, толстого, бородатого падре Пиппа, и был современен. Перед отъездом нас научили играть на ложках русские народные песни, говорить по-итальянски контрольные фразы и отправили на 2 недели. То же, что и в Англии. Италия Италией. Тепло, горные серпантины, Венеция, еще какие-то города. Участвовали в мессах, ели Божью плоть и пили его кровь. Играли в большой теннис, развлекали итальянцев, работали у них на кухне. Ездила с нами негритянка Марта Ворончихина, ребенок детдома, учившаяся с некоторых пор в нашем классе. Ездили неопределенные личности, слушавшие группу «Сплин». Ездил Артем Федоренко. Несколько раз ходили в походы на розовое высохшее озеро. Несколько раз падре возил нас в своем фургоне. Подъезжая к очередному повороту серпантина, снимая руки с руля и поднимая их вверх, к огромной луне, и говорил: «Гарде луна!» Один раз я, вспомнив другую поездку и Артема Федоренко в ней, обтравил обедом свою сумку и сидевших рядом итальянцев, что привело к остановке возле дома с фонтаном XVIII века, и было далеко не похоже на случайность. В итоге нас одарили подарками. Устроили вечер выбора игрушек, считая бедных русских детей бедными, что в моем случае было правдой. Поэтому до сих пор у меня осталась насадка на карандаш в виде головы крокодила и портфель-талисман, с которым теперь нередко езжу в другие города — Москву и Санкт-Петербург. Портфель прочный, и заменять его новым смысла нет. И также осталось небольшое количество итальянских буклетов, денег, фотографий и буклет нашего выступления на ложках. А, и еще рассказ о домовом, живущем недалеко в лесу, которого все каждую ночь ждали и пугали им. И имя Камилла, с большим баром алкоголя для взрослых, который нам, заманивая, но не пуская, показывали. Может быть, была еще одна поездка в этот лагерь, но они или смешались в одну, или ее вообще не было. Интересной оказалась поездка в лагерь в Чехии. О самой Чехии помню мало. Только Косницу. Часовню, построенную из костей людей. Но происходящее в самом лагере забуду вряд ли. Артем Федоренко блевал при каждом выезде. В ходе одного из них у меня вновь, в кавычках, пропал фотоаппарат. И как ни старались убедить меня учителя и чешские руководители в том, что он появится, он не появился. Зато приснился один раз дед и сказал, что фотоаппарат на улице, рядом с домиком, в котором жил я и неизвестный мне до этого тип. И, выйдя на улицу, фотоаппарата я не нашел. Тип тоже предлагал искать его на улице. И он же подсадил меня на группу «Ария», поразив музыкальным ужасом альбома «Кровь за кровь». Естественно, теперь уже давно самого любимого. Но тогда он казался верхом сатанизма и черноты, и тип пугал меня тем, что в уши ко мне ночью залезет сороконожка. Жук в ухо не залез, но направление в жизни было задано. Еще одна поездка на протяжении всей учебы была по Европе, на автобусе. Париж, что-то в Германии, еще где-то. В Париже руководитель пытался поселить меня к паре, повзрослее меня, вероятно, хотев посмотреть, как делают секс французы. Остальное было банально. Да и это, наверное, тоже. Я настоял на расселении. В Швейцарии хотел купить маме часы с камнями. Отговорили. И в Англии тоже хотел, у негра в переходе. И тоже отговорили. Зато купил оранжевый карманный вентилятор. Но на жаре мне сейчас только лежать на асфальте, хоть с палкой, хоть с коляской. Так что вентилятор не помог. И эта поездка, как и для всех туристов, в отдалении от подробностей, стандартна. А стандарты я не запоминаю. Следующими были лагеря в Керчи и работа с лопатой на раскопе. Жара 40 градусов, вода из протухших источников, холодная и освежающая, чуть теплее погоды. Мертвые бычки, вымываемые Черным морем на пляж и плавающие вверх брюхом вместе с тобой. И где-то за заливом Казантип, ныне несуществующий и меня не интересовавший, но интересовавший кого-то из участников археологической экспедиции и поплывшего туда руками и голым. Может, и не голым, но это тоже не важно. В Керчи было хорошо. Были закаты над морем и все, чем оно балует душу. Лагерь был, лучше не вспоминать. Отношения в нем тоже. Соседи по барокко показывали, как у кого работает мышца, поднимающая член. Были какие-то проблемы с болезнями, с едой. И забравшись вместе с местными на какую-то закрытую территорию и спасаясь от собак, я разбил подаренные мне отцом часы. Дорогие Касио. Видел украинские села, украинских боевых гусей. И одно было особенно важно. поездка на каменоломни, где в 41-х годах при оккупации немцами Украины скрывались и оборонялись под землей остатки местных жителей и армии. Вторую поездку в Керчь я не помню. Тоже смешалась с первой. Теперь только могу сказать, что текущее положение Крыма мной не принято, и что в русский Крым я никогда не поеду, каким бы гибридным и накачанным деньгами он бы ни был. Последней из моих путешествий была поездка, организованная отцом одноклассницы, толстой девочки Кудлай, и это была обычная военная часть, но без военных. Там я упал и порвал колено дорогим штанам Nike, также подаренным мне отцом. Описана часть в песне Егора Летова «Ржавый бункер, твоя свобода». Ржавыми там были не только бункеры.